земля. Почему ее зыбь туманная в ясность здешнего вплетена? Я не думал о ней, не думаю, я не знаю ее, не знал. Почему так режут тоску мою лезвия ее острых скал? Как я помню, зори надпенные в черной алости чаек стон, или памятью мира пленною прохожу я сквозь ткань времен. Всей Господней земле дана. Да на...